Кружок герметических поэтов. В апреле, будучи проездом в славном городе Р, я был приглашен на встречу с почетным гостем фестиваля «Весна поэтов», китайцем по имени Цзян Ван Кунь. И хотя теперь я, как правило, стараюсь усмирять свои душевные порывы, радушие председателя местного кружка покорило меня, и я согласился. На следующий день мне удалось занять одно из последних свободных мест среди перешептывающихся зрителей, с благоговением ожидавших начала мессы. Через несколько минут атлетически сложенный юноша с внешностью первого любовника тайваньского кино «Новой волны», с длинными волосами, перевязанными лентой, в облегающих черных кожаных брюках, в солнечных очках на носу, вероятно, для того, чтобы защитить свои чувствительные глаза от возможной несвоевременной вспышки вдохновения, чего любому поэту стоит остерегаться, вышел на сцену и поприветствовал толпу, по которой пробежал трепет, церемонным дальневосточным поклоном. За ним тенью следовала переводчица, университетская мышка с походкой смиренной весталки, посвятившей себя сиятельнейшему мэтру. После того, как они уселись рядом, и поэт состроил любезно отстраненное выражение, переводчица начала слабым голосом учительницы катехизиса говорить о жизни и заслугах мэтра, а в конце объявила, что наш гость, из уважения к духовным истокам, прочтет каждое стихотворение на китайском, а она тут же вслед за этим зачитает свои попытки перевода. Приглушенный шепот восхищения пробежал по собранию, затем поэт встал и принялся издавать хриплые гортанные звуки, громким эхом отражавшиеся от сводов средневекового монастыря. Все это вкупе с впечатляющими телодвижениями мастера Тайцзи Цюань. Завершив выступление великолепным жестом тысячелетней выдержанности, поэт с блестящими глазами уселся на место, а переводчица встала и проникновенным голосом начала читать свой скромный перевод творчества мэтра. Редко выпадают случаи, когда выражение так буквально передает смысл, что я не удержался от искушения и про себя заметил, неглубокая мысль, признаю, что для меня перевод остался все той же китайской грамотой. Собрание после краткой задумчивой отрешенности взорвалось аплодисментами, а я в который раз почувствовал себя дураком, не успевающим за развитием современного мира. Все эти люди делили счастье, которого я был лишен. Я сидел и сокрушался об этом, как вдруг меня заметил председатель, и, невзирая на мои отчаянные протесты, настоял, чтобы я вышел и высказался о поэзии в широком смысле. Очутившись на сцене, я решил выйти из положения, рассказав, как однажды мрачным и дождливым зимним днем я навестил поэта-учителя Жан-Пьера Жоржа в пригороде Ромо-Рантена, самые настоящие глуши, какие только бывают. Как, пройдя по пустынному и мокрому двору школы, я застал его в дальнем углу класса за проверкой тетрадей, сбитого с толку современной жизнью и мироустройством, что и неудивительно для него, поэта уморительной меланхолии и автора книги «Мне скучно на земле». Как, пройдя по серенькой улице вдоль высокой стены завода, мы зашли подкрепиться в сомнительную арабскую забегаловку, где Жан-Пьер Жорж, рассыпаясь в горьких сарказмах, от души наклюкался булауана, сорт марокканского вина, и как под конец, когда мы вышли из заведения под моросящий дождь, расчертивший воздух, как в старом фильме «Нуар», поэт, натягивая капюшон потертой куртки и шлепая по лужам на тротуаре, вдруг обернулся и, глядя на меня большими и увлажнившимися голубыми глазами, заявил: «Мне очень жаль, но поэты — неприятный народ». Когда история кончилась, зрители сидели ошеломленные, и 30 долгих секунд в зале царила тишина, пока я не разрядил обстановку, добавив: «Это шутка. При этих словах слушатели зафыркали со смеху, зааплодировали мне так же бурно, как перед этим поэту, который, склонившись к висталке, казалось, столь же недоверчиво слушал эти попытки перевода, как я его лирические порывы, и собрание весело устремилось к столу, где хлопали пробки шампанского. Все были довольны, и я в том числе.